Таблетка от танков. Путешествием в подсознание меня научил лама Намгхай Норбу. Вернее, его бруклинский ученик-психиатр Ник Леви. Американский тезка моего рижского товарища походил на Колю избытком оптимизма. Один не верил в тюрьму, другой — в смерть. Изучив тибетскую книгу мертвых, Леви делился загробным опытом. За вход он брал $60, с пары — сотню. Скидкой, правда, никто не воспользовался. Среди собравшихся преобладали писатели, рассчитывавшие на экранизацию своего подсознания. Доктор начал сеанс, решительно уложив нас на узорчатые подушки. Потом он велел закрыть глаза и спускаться по воображаемым ступенькам, пока не начнется вымышленный лес. По нему следовало дойти до миражной речки, перебраться на отсутствующую сторону, залезть в несуществующую пещеру, чтобы найти в ней призрачный дар судьбы. Брезгливо проделав требуемое, я с удивлением обнаружил в пещере большой кусок угля. Он оттягивал даже воображаемые руки. «Антрацит, мудила», — добродушно подсказало подсознание, я тут же вспомнил одноименный город в Донбассе. По случаю выходного все его жители гуляли в воскресных костюмах, бумажных тапочках и пиджаках, сшитых из того черного сатина, что шел на трусы, называвшиеся семейные. Выгодный наряд из магазина похоронных принадлежностей не предназначался к долгой носке, но город был небольшим, и ходить по нему, в общем-то, было некуда. Пропустив мой мемуар сквозь жернова гештальт психологии и сито ночной йоги, Леви сказал, что уголь символизирует талант, который может разгореться под его руководством. Но я решил сэкономить, обойдясь без посторонней помощи. Тем более, что к мистическим опытам меня уже приобщил белорусский буддист Юра Павлецкий, подаривший мне первый том древнеиндийской философии, поскольку сам он его знал наизусть. Задумчивый крепыш с волосами цвета картофельного пюре, Юра был художником, но писал исключительно белилами и только коаны. В Гродно его никто не понимал, в Нью-Йорке только я. Свою первую американскую зарплату я обменял на Юрин пейзаж номер 5. Небольшая картина в светлой раме изображала тень сломанного цветка и сливалась со штукатуркой. «Это не роскошь», — вкрадчиво говорил Юра. «Это инвестмент. Мой пейзаж отучает от желаний. А то, пока хочешь, всегда не хватает». Нам и правда всегда не хватало. И я купил картину, но не обрадовал семью. Увидев, что на полотне нарисовано белым по белому, да и то немного, отец рассердился. В Америке он признал бабушкину правоту и картины покупал вместе с мебелью. Выручки, однако, Юре хватило ненадолго, и вскоре он опять горевал в компании невзыскательного Алёши. Как часто это бывает, водка поломала Юрину жизнь. Это случилось в воскресенье, когда нью-йоркские законы запрещают торговать спиртным до завершения проповеди. Устав дожидаться, мы отправились за пивом в либеральный Бостон. На крышу гариковской импалы Юра погрузил свой пейзаж номер 4, который я забраковал из-за габаритов. Аккуратно загрунтованная картина скрывала истину. Юра надеялся, что на нее будет спрос в городе, который у эмигрантов считался интеллигентным. Добравшись до Бостона, мы отправились осматривать город. Шульман предложил начать с базара. Пахомов решил им ограничиться. Но я настоял на океанариуме. Торопливо перемещаясь вдоль его голубых стен, мы и не заметили, как потеряли Юру. Он прижался к стеклу, едва успев отойти от кассы. Моря в Белоруссии нет, с продуктами не лучше. О рыбах Павлецкий судил по кильке. Коралловые рыбки, пестрые и несъедобные, как бабочки, поразили Юру избыточной палитрой. От тропического разноцветья страшные мысли зародились в его белесой голове. У этой картины должен быть автор. Мучаясь ревностью, Юра пришел к нам со своими сомнениями. «Павлецкий», — обрадовался Шульман, — «ты открыл монотеизм. И правильно сделал. Художник должен карабкаться на следующую ступеньку. Пока не выяснит, что лестница приставлена не к той стене», — добавил Пахомов. Вернувшись из Бостона, Юра впал в буйство. Правда, из незлобивости он пил с Шульманом, а дрался с Пахомовым. Устав от развлечений, друзья посоветовали Юре вернуться в лоно церкви или купить аквариум. Павлецкий послушался и вскоре уехал с парой мечехвостов в Джорданвильский монастырь писать иконы. Через год он вернулся в Гродно, где стал звездой политпросвета, сочно рассказывая о происках американских сионистов. Оставшись без гуру, я пустился в дорогу. Для начала мне понравилось место с оттенком высшего значения у лесного водопада. В падающей воде ничего не отражается, кроме света. Усевшись под камнем, разбавившим струю зонтиком, я почти впал в задумчивость. Но мне помешали шаги. Для судьбы они показались слишком громкими. Убравшись в кусты, я с раздражением смотрел на двух тяжело нагруженных мужчин, занявших мое место. Сдвинув очки на лысины, они принялись распаковывать сумки. Я думал, в них закуска. Оказалось, там-тамы. Откинув голову к зениту, они принялись колотить по барабанам с такой силой, что не заметили, как я ушел. Боясь затеряться в толпе анахаретов, я отправился искать менее живописный уголок и нашел его на берегу Гудзона, напротив нефтеперегонного завода. Сев под старую вишню, я удовлетворенно осмотрел уродливый пейзаж, удачно опрокинутый в реку. Отражаясь, все выглядит лучше, так как произведенное нами безобразие разбавляется водой и небом. Прижавшись к шершавому стволу, я закрыл глаза и вымел из головы все, что осталось от прожитого дня. В образовавшейся пустоте заметался рассудок. Не зная, за что уцепиться, он путался в волосах и отскакивал от зубов. Я ждал, давая ему угомониться. Отделавшись от него, я перестал быть собою, не став понятно другим. От этого у моего «я» прибавилось самостоятельности, которую никак не выразит наш скромный набор местоимений. Как бы там ни было, отпустив себя на волю, я был вправе ждать сюрпризов. Но на этот раз пещера оказалась пустой. В дальнем конце ее мерцал сумрак вечера. Сразу было видно, что здесь привыкли обходиться без электричества. Настроив зрение, я разглядел на другом берегу фанзу с красной вороной на крыше. Пахло, решил я наугад, горящим кизиком. Из-за гудзона донесся гудок тепловоза, но здесь было по-первобытному тихо. Только ворона деликатно хлопала психоделическими крыльями. Чем дольше я пялился на ландшафт, тем труднее было бороться с раздвоением личности. К тому же сзади, с затылка, к нам пристроился третий, без лица, но с голосом. Он шептал что-то расхолаживающее, но мне было уже все равно. Медленно сползая, я перестал вмешиваться в окружающее. Оставшись без дела, я стал тихим и непрозрачным, как вода в луже. И только третий, без глаз, никак не мог успокоиться. Перед тем, как занавес опустился, я, наконец, разобрал две хлебниковские строчки, которые он запихивал мне в теме. Плеск небытия за гранью веры отбросил зеркалом меня. Разбудили меня зайцы. Они выглядели непривычно логично. У больших зайцев уши были большими, у маленьких — маленькие. И те, и другие не обращали на меня внимания. Стараясь не мешать зайцам завтракать, я стал распутывать приснившееся. Как всему мудреному психоанализу меня обучил Пахомов. За пивом он виртуозно разгадывал сны. В работе Пахомов напоминал мне учебник литературы для нерусских школ. Пахомов тоже не опускался до содержания и формы. Он пользовался Фрейдом, как его отец, Марксом. Хватал на лету, смотрел в корень и принимал меры. Привиделось мне, с трепетом начинала малознакомая дама, радуга дивной красы. «Под себя будешь ходить», — тут же все понимал гениальный Пахомов. С ним редко спорили. Жертвы из уважения, свидетели из злорадства. Только мне, как всегда, было мало. Не оспаривая ученого диагноза, я берег его упаковку. Меня интересовала тара сновидения. Следя за фиоритурами подсознания, я хотел узнать то, что оно говорит. Не обо мне, а о себе, особенно стихами. «За гранью веры», — теребил я поэтическую материю, как бахрому на нашей бордовой скатерти, должно означать, что вера очерчивает круг. За его пределами море, плеск небытия. Верить можно только в то, что есть, или хотя бы может быть. То, чего нет, не нуждается в вере. Ему ничего не нужно, его же нет. Но поскольку то, чего нет, заведомо больше того, что есть, небытие вмещает в себя все остальное. Отсутствие присутствия недоступно моему воображению, как квадратный трехчлен Чапаеву. Но это еще ничего не значит. Небытие — факт. Хотя не очевидный, но бесспорный. Тем более, когда в нем отражается поэт, утверждающий, что небытие — зеркало. Хлебников эту цепь рассуждений назвал «моими походами». Коля Левин говорил: «Лекарство от танков, одна таблетка, и тебя нет». Я часто принимаю ее на рассвете в то прозрачное мгновение, когда, открыв глаза, но еще ничего не вспомнив, ты отражаешь в себе безыменную елку, смотрящую в окно. «Хорошо там, где меня нет», — заключил я и собрался в путь. Зараженный странностями мир входил в норму, кабенясь. Бредя по тропе с полуумными зайцами, я наткнулся на парочку. Нежно обнявшись, они закатили рукава и достали шприц. Прибавив шагу, я догнал молодого человека в диковинной обуви, которую мне пришлось окрестить гамашами. Дело в том, что я не только не знаю, как они выглядят, но никогда и не узнаю этого. Пахомов запретил мне приобретать ненужные знания. Так он звал все, чего не знал, в отличие от того, что забыл. Его нечеловеческий интеллект проявлялся в том, что Пахомова не интересовали частности. Он думал, что кукурузу открыли в Харькове, но знал, что земля круглая. Об этом он сам мне сказал, когда я спросил, каким градусом помечен Северный полюс. «Нулевым», — твердо ответил Пахомов. «А экватор?» — не отставал я. «Тоже ноль, ибо земля — шар», — отчеканил Пахомов. Я не спорил. Из всего человечества Пахомов выносил одного меня, и то, когда я не умничал. Это выяснилось после того, как мне довелось объяснить Пахомову устройство машины, изготовляющей дробь. В сущности, я был не виноват. Я прочел у Марка Твена, как Гекльберри Финн рассказывает, что Хэнка Банкера похоронили между двух дверей вместо гроба, потому что он расшибся в лепешку, упав с дроболитной башни. Заинтересовавшись технологией изготовления дроби, я узнал, что расплавленный свинец стекает с большой высоты, которая превращает капли металла в круглые шарики благодаря силе всемирного тяготения. Я хотел заодно рассказать про всемирное тяготение, но не стал, заметив на губах Пахомова пену. «Пионер!» — хрипел он, потемнев лицом. «У тебя нет святого. Троица для тебя — Том, Чук и Гек. Ты недостоин пить вино моей беседы». Мы помирились лишь после того, как я пообещал забыть все, что знаю. Избавляясь от искушения, я подарил свою большую советскую энциклопедию отцу. Ему она помогла бороться с тоской по родине, без чьих преступлений он не мог прожить и дня. В Америке отец скучал по пристрастному взгляду власти. «Я есть», — пересказывал отец епископа Беркли, — «пока за мной следят». Поэтому он так обрадовался, найдя уже во втором томе статью Андропов. Отъезд расколол отцовскую жизнь таким странным образом, что все лучшее и все худшее осталось в России. Ребенком он слал письма Сталину, комсомольцам писал Оренбургу, но, женившись, с трудом дождавшись, как Коля 18, отец стал не писать, а читать журнал «Америка». После войны на него подписывали, но только дураков. Умные покупали журнал в киосках, читали между строк и держали на антресолях. Там я его и нашел в припадке макулатурного ража. Из Америки я узнал про американцев не больше, чем из разговорника. Они много ели, первое, второе, мороженое, и часто ходили на работу, в кино и церковь. Следя за этой деятельной жизнью из номера в номер, я и не заметил, как мои герои состарились и стали задумываться о смерти. Это меня насторожило. В моем мире еще никто не умирал, даже голова профессора Доуэля. Я не мог себе представить мертвого иностранца, тем более, что и живого я видел только однажды, причем голова, в душевой турбазы Репина. В остальном, заморская жизнь отличалась от нашей лишь полиграфией. Глянец придавал всему парадную безжизненность. В кулинарных книгах так выглядят нарядные кушанья, будто соплей вымазали, — говорил брезгливый эстет Пахомов. Поблескивая молодцеватой глянцевитостью трупа, Америка казалась страной мертвых. Реализма в журнале было не больше, чем в «Плейбое», соблазна не меньше. Короче, Америка не убедила меня в своем существовании. И эти сомнения не рассеялись даже после того, как я провел в ней большую часть своей сознательной жизни, не говоря уж о бессознательной. Америка и сейчас мне кажется богатой версией продленного дня. Так назывался зазор между уроками и родителями, который бралась заполнять наша школа. Продлить, однако, можно только ожидание. Я живу в Америке, как в комфортабельном тамбуре. Что и неплохо. Искусство жить — это искусство жить в очереди. Хуже, что даже в приемной дантиста мы торопим время, будто не знаем, чем оно кончится. Вспоминая об этом, я стараюсь расслабиться и получить удовольствие на каждой транзитной остановке. Например, в аэропорту. Аэропорт — дом свиданий, в основном со временем. Ничем не занятая, вычеркнутая из биографии жизнь обращается в испытание чистого бытия. Здесь не курят, не спят, иногда едят, но чаще говорят. Не друг с другом, а по телефону. Мобильный телефон увеличил публичность жизни. Телефонное общение интимно не по содержанию, а по форме. Односторонняя беседа похожа на молитву. Игнорируя посторонних, телефон упраздняет их. В чужой, объединенной лишь расписанием толпе, ты не существуешь, пока с тобой не говорят. Вот так для Геродота нет тех, кто не пахнет. Ни теней, ни отражений, ни мультфильмов. Как нейтронная бомба с предельно узкой избирательной способностью, телефон стирает тебя с лица земли. Примерка не твоего бессмертия. Чтобы победить в борьбе с телефоном, нужно перейти на его сторону. Вот пассажиры и трезвонят, чтобы убедиться в собственном существовании. Мне это не нужно. У меня есть карандаш, и я никуда не хожу без бумаги. Блокнот дает мне власть над минутой. Когда пишешь, не страшно, — говорил Сорокин, заканчивая роман о людоедах. Но чаще писатели пользуются литературой, как телефоном. В качестве средства связи между друзьями, читателями, странами и поколениями. Я другое дело. Я вырос в углу, в Америке. Я знал всех своих читателей в лицо, и оно мне не нравилось. Мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, и я делаю это лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету. И это значит, что можно начать все сначала, не обращая внимания на тех, кто будет читать эти строчки, тем более на того, кто их написал. Я сочиняю только то, что не могу прочесть. Литература кажется мне не общественным транспортом, а личным, вроде велосипеда. Я пишу, о чем не знаю, чтобы узнать. Теоретически невозможно, практически неосуществимо, по-житейски глупо, материально вредно. Выходит, что я зря перевожу чернила и стираю грифель. Впав в гносеологический ступор, я дрожащими руками достал из кармана телефон и набрал скорую помощь. «Пахомов!» — взвыл я. «Зачем мы пишем, Пахомов?» «А что ты, чучело, еще умеешь?» — бухнул Пахомов и бросил трубку.